Глава 19. Ладенье задернул шторку на окне кэба, глухо стукнул в потолок, сигнализируя кучеру трогать, и, дождавшись, чтобы колеса заскрипели по брусчатке, уставился на меня. Долго и придирчиво изучал, даже сквозь монокль свой просканировал. Я прям занервничала немного. «Что это?» — неожиданно спросил Дейрон, хватая меня за руку. Вздрогнув, я уставилась на крохотную царапину у основания большого пальца. «Канапе, наверное, неудачно взяла», — пожала я плечами. Даже не заметила, где умудрилась уколоться растяпа. Башенки бутербродов удерживались довольно острыми зубочистками, а больше я вроде бы нигде ни с чем колюще-режущим не сталкивалась сегодня. И как только углядел. «На ауре видны все малейшие повреждения тела», — пояснил Ладенье в ответ на незаданный мною вопрос. «Не нравится мне это». Он нахмурился, изучая мою ладонь. Пальцы нежно и бережно исследовали кожу, и у меня по запястьям побежали непрошенные мурашки. «Обещаю обработать спиртом», — торжественно поклялась я, стараясь перевести все в шутку и отобрать руку. Но Дейрон не позволил. Притянул ко рту и осторожно поцеловал поцарапанное место. «Будь осторожнее, пожалуйста», — тихо попросил он, выпуская, наконец, мою ладонь. «Через кровь, насколько я знаю, воздействовать нельзя, но узнать о человеке можно многое». «У вас уже развита генная инженерия?» — неприкрыто удивилась я. Даже щекочуще возбуждающие мурашки отошли на второй план. «Инженерия? Причем тут машины?» — в свою очередь удивился Ладенье. «Я про магию. Если кто-то завладеет образцом твоей крови или какой-то другой жидкости, сможет найти тебя где угодно, например». Я чуть покраснела, вспомнив наши поцелуи. «Это он что, запасался, так сказать, жидкостями для поиска? Совмещал приятное с полезным?» «Конечно, образцы быстро портятся», — добавил Дейрон, будто угадав направление моей мысли. «Придумается же такая глупость». «Но в любом случае старайся избегать ранений, даже таких незначительных». Он подул на мою ладонь и с явной неохотой выпустил ее из рук. Кожа зачесалась. Однако в неверном свете фонарей я не могла разглядеть царапины. «Так быстро зажило?» Я подняла глаза, но Ладенье уже смотрел в окно и старательно делал вид, что ни при чем. «Спасибо», — улыбнулась я. Моих скудных познаний в магии хватало, чтобы оценить его порыв. На нарушение закона о применении способности он не пошел, но по грани прогулялся. Целительство тенями отнимало прорву энергии, и такая крохотная полосочка должна была угрохать мастеру половину резерва. Ну, примерно как гвоздь микроскопом забить. Надеюсь, хотя бы глобальных катаклизмов мы и не вызовем. «Я умею соизмерять силу». Судя по подрагивающим губам, Ладенье едва сдерживал смех. «И нет, я не читаю мыслей, ты просто слишком отчетливо думаешь, и на лице все». Кэп подбросила на очередной кочке, как раз когда я приподнялась с места. Так что меня очень удачно приземлило на уже привычные колени мастера теней. «Что там у меня на лице?» С притворной суровостью уточнила я, и совершенно нелогично, не дав оппоненту ответить, запечатала ему рот поцелуем. Ладенье издал полузадушенный звук, одной рукой обнимая меня за талию, а другой как-то ловко пробираясь под юбку и стискивая коленку. «Выше не полез. Молодец». Я запустила пальцы в низко собранный небрежный хвост и сделала то, что давно хотела. Распустила его к чертям. Волосы у Дейрона оказались на удивление мягкими и несолидно пушистыми, и тут же полезли нам обоим в лицо. Пришлось поцелуй прерывать. Пару раз чихнув, Ладенье тряхнул головой, откидывая непослушные вихры назад, и недовольно пробурчал. «Вот потому-то я их и собираю. Побрил бы на лысо, но нельзя, статус». Из рук он меня при этом не выпустил, продолжая нежно, кажется, сам того не замечая, наглаживать мою лодыжку. Я прочесала густую шевелюру растопыренными пальцами, убирая волосы со лба и висков. Склонила голову на бок, любуясь. «Не надо брить. «Мне нравится», — тихо попросила, снова наклоняясь к его губам. «Даже странно. Мне всегда нравились коротко стриженные и ухоженные мужчины. А вечно встрепанный, частенько щеголяющий недельной щетиной Дейрон в эти рамки не вписывался совершенно. Тем не менее, тянуло меня именно к нему, а не к лощеному мастеру Армиру, например». Когда Кэп, качнувшись, остановился у моего дома, я протестующе застонала. Ладенье тоже не торопился отрываться от моей шеи, которую изучал языком и губами, изредка отклоняясь от курса и увлекаясь ухом. Оказывается, сережка в умелом рту тоже способна вызвать неудержимых бабочек в животе и прочих местах. «Мы, кажется, приехали», — пробормотала я без особого энтузиазма. «Угу», — невнятно отозвался Дейрон, вытворяя совершенно непотребные вещи, от которых у меня поджимались пальчики на ногах. Туфли я сбросила даже не помню когда, и мужская ладонь периодически проскальзывала по ступне, вызывая поток одичалых мурашек. От колена вверх Ладенье почему-то не двигался, что дошло до меня с приличным опозданием. Я неохотно отстранилась, не без труда преодолевая сопротивление со стороны обнимавшего меня одной рукой мастера. «Зайдешь на чай?» В этот раз безобидное приглашение прозвучало чистой воды провокацией. Наверное, поза поспособствовала. Туфли я сбросила даже не помню когда, и мужская ладонь периодически проскальзывала по ступне. Вопреки ожиданиям, Ладенье покачал головой. «Не сейчас». Он тяжело вздохнул и пересадил меня на сиденье напротив, после чего быстро увязал свои растрепавшиеся волосы шнурком. Мне даже в одежде приводить в порядок ничего не пришлось, а ныло и томилось все дело так, будто мы уже оба полураздеты. «Завтра, то есть уже сегодня утром, у меня аудиенция у Ее Величества. Ежемесячный отчет о раскрываемости». Ладенье вздохнул еще раз, глядя, как я поправляю и без того идеально прилегавший воротничок, и распахнул дверцу кэба. Спуститься мне всегда он помогал сам, и этот раз не стал исключением. Только вот мою талию мастер выпускать из рук сегодня не спешил. «Твое предложение останется в силе завтра вечером», — шепнул он на ухо, медленно, будто я ничего не весила, опуская меня на землю. Я демонстрацию силы и мощи оценила. Потерла щекой о его щетину. Дня три, не меньше, уже и не колется почти, настолько отросла. И мурлыкнула. «Да. И перед аудиенцией не забудь все же побриться. Только лицо», — строго уточнила на всякий случай. «Все же являться в таком виде к королеве не особо прилично, как мне кажется. А волосы мне его все равно нравились, несмотря на их своевольность». «Прости». Ладенье провел пальцем по моей щеке, которая уже начинала краснеть пятнами. Я покачала головой. Осторожно, чтобы не вспугнуть ласкающую руку. «Все хорошо. Я буду ждать». Быстро поцеловала, почти клюнула его в губы и взбежала по ступенькам. Лучше поспешить, пока в голову снова не полезли всякие умные мысли. А то еще чего доброго и правда передумаю. Малви пока не спала, поджидая меня. Впрочем, в этот раз я не так уж и поздно вернулась. Со многих приемов приезжала далеко за полночь. Глазастая горничная моментально отметила мои покрасневшие щеки и истерзанные губы, заулыбалась довольно, но комментировать, к счастью, не стала. Я и без посторонних замечаний уже начала паниковать. Что я наделала? Зачем на него вешалась? Сама, своими руками и всем прочим. Приставала, предлагала себя совершенно недвусмысленно. Закрыв лицо руками, я тихо застонала, чем немало переполошила Малви. Пришлось еще и ее успокаивать. Кто бы меня успокоил? Убедив, наконец, горничную, что у меня ничего не болит и звать целителя не нужно, я с трудом, но все же отправила ее спать. Раздеться она мне уже помогла, а умыться я как-нибудь смогу и без ее помощи. Точно. Признаться, мне просто необходимо было побыть наедине с собой. Еще лучше было бы, конечно, полежать на кушетке у хорошего дипломированного психотерапевта. Но чего нет, того нет. Умывшись привычно вонючей теплой водой, я переоделась в домашнее платье и спустилась вниз. Спать не хотелось. Наша интерлюдия с Ладенье меня слишком уж взбодрила. В таком настроении нужно либо дрова колоть, как Челентано, либо хоть чаю успокоительного выпить. Вот последним я и занялась. Веточки мяты из пучка легли в чашку, сверху добавила сушеной ромашки. Хорошо здесь все же. Пускай холодильника и нет, зато земляная магия сохраняет продукты свежими. А я еще гадала, почему собранные травы висят неделями на кухне, не сохнут и не вянут. Волшебные руки Наилы, та самая талика земляной магии, и вуаля. Когда чайник уже начал посвистывать на плите, во входную дверь постучали. Я чудом услышала скребущийся звук. Выключив газ, я поспешила в прихожую, где ради приличия накинула шаль, висевшую у входа, и открыла дверь. «Мисс Попова, вас срочно вызывают в управление!» — выпалил юнец в темной жилетке и со сдвинутым на макушку щитком. «Заговорщиков схватили, требуется ваше присутствие для опознания». Парня я не раз видела рядом с Ладенье, потому и не сомневалась ни минуты. Платье на мне вполне приличное, ну, как чувствовала. Подхватив плащ, выскочила на крыльцо и тут же получила дозу какого-то вонючего порошка в лицо. Яркий свет бил в лицо, мешая спать. Как это Малви забыла задернуть шторы? На нее не похоже, забеспокоилась я, пытаясь выплыть из дурной дремы. Сон держал цепко. К тому же глаза от чего-то заплыли и не открывались. Мы же вроде бы вчера столько не пили. У армиров так вообще только чай подавали. Визит к металлургу, поцелуи в кэбе. Воспоминания вчерашнего вечера всплывали неохотно, урывками. Я попыталась закопаться поглубже в подушку, чтобы уйти в полудрему и восстановить события полностью. Но обнаружила, что не могу пошевелиться, как в ту самую первую ночь в этом мире. Снова какое-то заклинание. Двинуть руками удалось только в ограниченном пространстве. Запястья и предплечья обвивали ледяные оковы, плотно удерживавшие меня в горизонтальном положении. Я сжала кулак, потрогала большим пальцем остальные. Ну, разумеется, кольцо сняли первым делом. И, кажется, я не успела на него нажать перед тем, как отключилась. Хотя мысль была. Или все-таки успела. Вспомнить более предметно мне помешал скрип ключа. Надо же, как меня бояться. Приковали, да еще и заперли. Ноги вроде тоже прикованы, причем так плотно, что даже онемели. Ниже бедра их покалывало мелкими противными иголочками. И это не добавляло мне хорошего настроения. Кроме кольца, с меня сняли и все остальное. Под спиной явно ощущался металл, точно такой же гладкий и прохладный, как и тот, что обнимал мои запястья и лодыжки. Только он успел хоть немного нагреться от тела и уже не так сильно обжигал холодом. Немалым усилием разомкнув веки, я проморгалась и оглядела доступное мне пространство. Каменные потолки, шершавые и грубо обработанные, навевали мысль о старом замке или подземелье. Судя по отсутствию окон, скорее второе. По полу гулко забухали шаги, и расфокусированным взглядом я уловила знакомое лицо. Ну, я же знала. Знала, что это он. Уже очнулась. Зря. Сочувственно вздохнул мастер Армир. За его спиной раздался скрежет, и мимо моего ложа величественно проплыл какой-то прибор. Замысловатое сплетение трубок побулькивало разноцветными жидкостями. Светились проводки, подмигивали злыми алыми глазами кнопки на пульте управления. «Было бы куда проще, если бы ты прошла процедуру без сознания». Человек, толкавший странное сооружение, тоже был мне знаком. К счастью, это оказался не мастер Ферре, а один из его помощников. Так что надежда на то, что кольцо не было бракованным, у меня еще теплилась. Но не сильно. Расслабляться нельзя. Будем исходить из того, что Ладенье неизвестно мое местоположение. Скорее всего, он даже не в курсе, что я вообще пропала. Малви обнаружит мое исчезновение и поднимет тревогу не раньше рассвета. Интересно, который час? «Где я?» — прокаркала пересохшим горлом другой, не менее волновавший меня вопрос. «Нечего давать похитителям знать, что я рассчитываю на чью-то помощь». «Глубоко под землей. Поисковые заклинания ничего не дадут». Несколько рассеянно отозвался мастер Армир, пристально наблюдая за подготовкой прибора. Я тоже наблюдала, насколько мне позволяли плотно прилегавшие металлические оковы по всему телу. Прикрепили меня знатно. Быка удержать можно, не то что слабо тренированную девицу. «Увы, прибор пока что не обладает должной мобильностью», — сочувственно вздохнул мастер Армир, наконец переведя на меня взгляд. Помощник Ферре, который и не подумал представиться, передал ему пучок проводков с острыми иглами на конце, от вида которых меня начала колотить нервная дрожь. «Иначе не было бы никакой необходимости вас похищать. Чик, и все». Я невольно вздрогнула сильнее от этого чика. Ассоциации возникли не самые приятные. Помню, в детстве меня прилично пугал добрейшего вида дядечка-доктор, приговаривавший со шприцем в руках это самое «чик» и все. А еще были разного рода маньяки в сериалах, которые тоже любили подчикать всякое нужное. «Так что, к сожалению, придется немного потерпеть», — продолжал развлекать меня беседой мастер, прилаживая датчики по всему телу. Тонкие иголки входили под кожу почти безболезненно, но все равно я каждый раз стискивала зубы, борясь со вскриками. Со мной особо не церемонится. Лица продемонстрировали, значит, в живых оставлять не планируют. Мастер Армир, кажется, угадал основную причину моего страха, потому что хохотнул и почти по-отечески похлопал по запястью, пока еще свободному от проводков. «Не переживайте так, милая. У нас же есть этот замечательный юноша». Он кивнул куда-то вправо. Я повернула голову и уставилась на замершего у дверей парня из команды Ладенье, который старательно смотрел в стену где-то над моей головой. Хоть он и оказался вовсе из противоположного лагеря, все же хоть какие-то нормы приличия ему были не чужды. Пялиться на меня полураздетую стеснялся. На мне оставались, оказывается, трусы и комбинация, но по местным меркам это почти порнография. «Сотрет вам память так, что комар носа не подточит. Вернетесь вы к вашему мастеру. Хотя, кто знает, может, я и сам за вами приударю». Металлург разулыбался, довольный своей идеей. Я сглотнула и с усилием отвела молящий взгляд. Думаю, еще поэтому перебежчик на меня избегал смотреть, чтобы не поддаваться жалости.